Глава 36. Разговор в полголоса. Вашко шел по лестнице на второй этаж, а сзади его подпирал сухощавый капитан Вайнштейн. Разговор с ним в дежурке был трудным, но стоило Иосифу Петровичу предъявить свою пенсионную книжку с печатью «Управление кадров МВД», как отношение резко переменилось. Капитан был далеко не молод, и через какое-то время ему предстояло получить точно такое же удостоверение. Вашко с удивлением обнаружил на кителе дежурного два вузовских поплавка. Один военный, второй гуманитарный. «Отчего так?» — спросил Вашко и, набычившись, уставился на китель капитана. «Как говорят, умным и одного хватает. Не хочу вас обидеть, сам с трудом один институт осилил, плюс курсы в академии». «Так сложилось», — с улыбкой развел руками Вайнштейн. «Бывает», — понимающе заметил Вашко. «Как раз образованным дорога иногда и не светит. Как у Грибоедова, горе от ума. Не могли бы мы с вами где-нибудь пошептаться?» «Пошептаться?» — переспросил Вайнштейн и тотчас крикнул в подсобку. «Василий, подмени меня на пульте. Поболтать надо с товарищем». Из подсобки вышел усатый старшина. Его усы были куда пышнее усов Вашко. Роскошнее буденовских. Выходя из темного без окон помещения, он вытер их, стараясь спрятать следы былой трапезы. «Это можно!» — основательно произнес старшина. «Куда?» — спросил Вашко у Вайнштейна. «В ленинскую комнату». «Неужто сохранилось?» — удивился Вашко. «После всех этих передряг!» «Это я по привычке ее так обозвал», — усмехнулся Вайнштейн, поправил очки и направился к лестнице. «Теперь там разводы устраивают. Но только утром. Сейчас там нет никого». Тем не менее, в комнате кто-то был. Когда они вошли, в углу работал обильно сочившийся зеленым цветом телевизор, а перед ним на шатком стуле сидел молоденький сержант. «Ты откуда?» — с порога поинтересовался Вайнштейн. Милиционер тотчас встал, выключил телевизор и направился к выходу. «Сачкует потихоньку», — пояснил Вайнштейн. «Ему по улицам надо топать, а он в тепле примостился. Из патрульно-постовой, наверное». Они сели у окна. Вайнштейн отодвинул в сторону шахматную доску с рассыпанными по ней фигурками. «Слушаю вас, Иосиф Петрович». «Прошу вас ничему не удивляться. Разговор будет долгим, и вам, наверное, придется напрячь свою память». «Не впервой», — вздохнул капитан с двумя поплавками на кителе. «И прошу меня заранее простить, если буду немного апеллировать к вашим национальным чувствам». «Уже интересно», — усмехнулся Вайнштейн. «Вы дежурили 17 мая». «Это вопрос или констатация факта?» — не понял Вайнштейн. «Сразу не вспомню. Надо считать или посмотреть по графику дежурств». «Не надо ничего смотреть. Это констатация факта». «Еще более интересно», — сказал Вайнштейн. «Вы проверяли по журналам? Были здесь 17-го? Что-то я не помню, чтобы вы приходили в отделение». «Не приходил», — сказал Вашко и извлек из кармана, обнаруженный в рабочем столе Крутого, протокол медицинского освидетельствования. «Посмотрите вот сюда. Видите, закорючку?» Вайнштейн взял в руки листок и, приподняв очки на лоб, принялся изучать подпись на бланке. «Что это такое?» Он перевернул листок обратной стороной. «Крутой Лев Аркадьевич!» «Ах, крутой!» Он обрадованно вздохнул. «Помню, прекрасно помню». «Честно говоря, я и не сомневался», — сказал Вашко и посмотрел на собеседника понимающим взглядом. «Если хотите знать, я только на это и рассчитывал. Знаете, это ужасно запутанная история. Смотрите, что получается. Этот документ брали специально для того, чтобы кого-то прищучить, наказать. Он побывал у вас в дежурке. Видимо, были еще какие-то документы. Не один же протокол он принес. Должно быть какое-то заявление, а я этот протокол освидетельствования нашел не у вас, а в столе Крутого. Отчего бы это?» Вайнштейн снял очки, долго тер их носовым платком, потом положил на стол и принялся разглядывать хмурое небо за окном. Он молчал, не спешил с вопросами и Вашко. Пауза длилась долго, очень долго, и никто не хотел нарушать ее первым. Дверь в комнату приоткрылась, заглянула до нельзя знакомая физиономия, но Вашко сразу не узнал, чья. «Ты здесь?» «Чего тебе, Матвей Алексеевич?» — спросил Вайнштейн, не меняя позы. Вашко тотчас припомнил приходившего к нему домой участкового Федотова. Это был он самый и никто другой. «Здрасте!» шутливо поклонился Федотов, приветствуя Вашко. «Какими судьбами? Может, соседи донимают? Так только одно ваше слово, Иосиф Петрович, все будет в порядке». Он подошел ближе и протянул руку для рукопожатия. Вашко пожал ее. Федотов уходить не спешил, а сел на свободный стул, как раз на тот, на спинке которого висел плащ Вашко. Поправив его, он пустился в объяснение. «Я, Иосиф Петрович, не в обиде, что вы меня тогда... Я, конечно, не поверил ни в какого Лапочкина, но вы поступили правильно. Проверка — это первое дело, иначе в милиции нельзя. А у нас ведь жизнь какая? Первонаперво товарища выручи, правильно?» «Правильно», — подтвердил Вашко, выжидая, чем закончится этот монолог. «А у нас в тот день Литвинов болел. Подтверди, Михалыч». «Правда, болел», — сказал Вайнштейн, поворачиваясь к Вашко. «Литвинов — это ваш участковый, а Федотов через улицу. Все правильно». «Вот я и зашел. Порядок в деле должен быть, и друга подводить нельзя». «Ты кого ищешь?» — поинтересовался Вайнштейн у Федотова, давая понять, что он мешает беседе. «Бойца они видели здесь, сержанта. Дали, понимаешь, приданную силу, а ее саму искать днем с огнем надо», — произнес Федотов с негодованием, поднялся со стула и направился к выходу. «Вот народ, а! Прости мою душу грешную!» В дверях он обернулся. «А вы, Иосиф Петрович, если что-нибудь такое, сразу звоните. Вам отказа не будет, вы же наш человек, хоть и на пенсии. Всего доброго». «Пока», — отмахнулся от него Вайнштейн. «Балабон». «Лихой парнишка», — заметил Вашко. «Вот такие не то что в майоры, в генералы без мыла влезут. И никакой поплавок не нужен». Вайнштейн не захотел продолжать эту тему, а сразу вспомнил вопрос Вашко. «Я думал, он его выбросил. По крайней мере, я ему посоветовал это сделать». «Даже так?» — изумился Вашко. «Плетью обуха не перешибешь». «Я готов слушать до конца, Борис Михайлович. Если правильно, то Минахемович. Михайловичем меня зовут только здесь. Не знаю отчего. Может, потрафить самолюбию хотят. Мол, мы тебя считаем заистого русака». Вашко пристально смотрел в лицо немолодого капитана. Судя по выражению глаз, появившимся на переносице морщинам и ходившим под кожей твердым желвакам, он начинал злиться. Но на кого? Вашко как будто бы не подавал для этого никакого повода. «Вы правы. Нас так мало, и у нашего народа такая богатая погромная история, что мы, хотим мы этого или нет, помогаем друг другу, даже не зная фамилии, не спрашивая имени отчества. Это неписанный закон. Можете спросить любого еврея, и он вам скажет, что ничего такого на самом деле в жизни нет. Но не надо спрашивать. Сделает он все равно так, как велит совесть». «Вы Библию читали?» «Не стану врать. Воспитан атеистом». В Ветхом Завете написано, что после одного только древнего нашествия, задолго до Рождества Христова, исчезло 10 родов евреев. Это сотни тысяч человек. За что? Ведь никто из них не сделал ровным счетом ничего плохого. Просто так, из древнеспортивного интереса. Нужны были богатые земли, дары, рабы. Так поверьте, там нечем было поживиться. Куда же делись эти люди? Никто не может ответить. Это одна из великих тайн Библии. Скорее всего, они погибли, но и не исключено, что рассеялись по белу свету. Простите, пожалуйста, что я посвятил вас в этот исторический экскурс, но сейчас все станет на свои места. Вы и сами заставили меня рассказать вам». «Пожалуйста». Вашко сидел на стуле, склонившись, подперев голову ладонью. «Продолжайте. Сам я этого никогда не прочту». «У вас хорошее имя, Иосиф», — сказал вдруг Вайнштейн. «Я знаю», — тотчас отреагировал Вашко. «Я русский, но пусть вас это не смущает». «А меня уже ничто не смущает на этом свете». «Так я заканчиваю мысль. Любые два еврея, даже если они ни разу в жизни не встречались, чувствуют себя братьями. Ведь не исключено, что в те стародавние времена их прародители, скованные одной цепью, шли под копьями и саблями поработителей. Мы все братья и сестры». «Теперь вам понятно, почему я порекомендовал Льву Аркадьевичу забрать эти бумаги». «Скажите», — вдруг встрепенулся Вашко и чуть странновато, с сумасшедшенкой во взгляде, посмотрел на капитана. «Вы петуха над головой не трясете?» «Какого петуха?» — опешил Вайнштейн. «Ах, этого!» — он расхохотался. «Обязательно трясу. А как же? Йом-Кипур, надо блюсти традиции». «А что вы с ним потом делаете?» Вайнштейн пожал плечами. «В суп?» «Вместе с грехами. Они же в нем остаются, никуда не деваются. Особо впечатлительные могут отпускать петухов на волю. Но в супе грехи не очень-то ощущаются, честно вам говорю». «Вернемся к крутому», — предложил Вашко. «Вернемся. Только я ведь могу дополнить не очень много. Пришел весь грязный, возбужденный очень. Производил впечатление пьяного. Впрочем, сначала я так и подумал. Хотя это редкость, очень большая редкость. Еврей-пьяница — это столь же странно, как еврей-такелажник. Пришлось разбираться. Оказалось, что он входил в троллейбус, кажется, 12-й маршрут. «Домой, наверное, ехал», — предположил Вашко. «Не знаю, не скажу». Двери уже закрывались, как вдруг сзади подъехала машина. Из нее выскочили несколько молодых людей, вытянули его наружу и стали избивать. «За что?» — спросил Вашко. Вайнштейн пристально посмотрел на собеседника и пожал плечами. «А не за что?» «Или за что-то?» «Дал я крутому бумагу и ручку, и он там в дежурке написал заявление. Свидетелей у него не было, так как троллейбус уехал, а прохожие поспешили очистить поле боя. Я посоветовал ему обратиться к врачу. Что он и сделал. Отсутствовал он недолго и поздно вечером принес эту бумагу». «А на кого он, собственно говоря, жаловался? Он знал, кто его бил? По фамилиям и именам нет, но он успел записать номер машины. Он был указан в его заявлении». «А что потом?» «Все было подшито, оформлено надлежащим порядком, передано по инстанциям. А когда я пришел на следующее дежурство, то узнал, что он все забрал назад». «Почему?» «Этого я вам не скажу, не знаю. Но вы сами говорили про плеть и обух». «Говорил», — согласился Вайнштейн и нахмурился. «Но это я ему советовал до того, а не после того». «Что значит «до того», «после того»?» «До того, как он писал то самое заявление, а не после того, как он его забрал». «А почему?» «Да потому что дело без свидетелей». «Как говорила моя бабушка, такое дело полный гармидор». «Ну, найдем мы их, это просто. А где доказательства? Он бы нарвался на неприятности куда хуже». «Он и нарвался», — тяжело вздохнул Вашко. «Даже так?» Вайнштейн осторожно дотронулся до локтя Вашко, пальцы его заметно подрагивали. «Даже так? Неужели продолжение все же было?» — спросил Вайнштейн, стараясь поймать взгляд Вашко. «Увы. Я вам скажу, но только это должно остаться между нами, хорошо?» — зашептал капитан. «Они потом были здесь». «Кто они?» — немигающим взглядом уставился на него Вашко. «Те, которые на него напали». «Откуда вам это известно?» «Я знаю, что искали его заявление, но не нашли. Он его тогда уже забрал». «Как они выглядели?» «Молодые, крепкие ребята. Их было трое, мордастые, все затянуты в дорогую кожу. Темные очки, ухмылочки, естественно. В общем, самая настоящая мафия». «Вы их боитесь?» Чуть отстранился от Вайнштейна Вашко. «Их? Нет!» — отчетливо и громко произнес капитан. «Их презираю». «А кого же боитесь?» «Своих. В каком, интересно знать, смысле?» «Да в том самом. Искали те документы не они, а Федотов, участковый. И шли они к нему как к родному». «Теперь я вам сказал все». Вайнштейн с облегчением вздохнул и вытер пот со лба. «Спасибо». Вашко крепко пожал руку у капитана. «Вы мне очень здорово помогли». «Он был вашим приятелем? Знакомым?» «Даже не знаю, как вам сказать. Он хорошо знал Шекспира. С ним было интересно». «Удачи вам». Вашко шел по улице и улыбался собственным мыслям. Он даже не ожидал, что сможет так много выяснить. И где? В милиции, в своей, родной, что под боком. Вот уж действительно неисповедимы пути Господни. Страшно захотелось курить. Вашко достал коробку с сигаретами, принялся искать зажигалку. Он никогда не помнил, в какой карман ее положил. Отчего-то ее не было нигде. «Неужто я ее сунул во внутренний карман?» — подумал Вашко. Но во внутреннем кармане плаща лежало нечто такое, чего там раньше не было. Вашко извлек из него небольшой пакетик, перетянутый липкой клеющей лентой. Разорвать оболочку удалось не с первого раза. Вместо зажигалки в кармане оказалась прозрачная пластиковая коробочка, внутри которой тикал золотой Rolex. Только на этот раз к часам был прикреплен столь же внушительный желтый браслет. Испарина вихрем прошлась по Вашковской спине. Противный холод сжал грудь. И когда же-то он, стервец, успел это сделать, а? Да чего ловок, гад! Что твой щипач в кармане?